12. Лиза. Бывало ли с вами такое, что вы видите все, как в замедленной съемке? Со мной часто, но в детстве. До сих пор помню, как Сава, мой младший братик, прыгал с тарзанки с самой высокой ветки старого дуба, и протертая веревка оборвалась. И пока Савка падал вниз, от испуга даже не смея кричать, я половину своей совсем короткой на тот момент жизни успела увидеть. Помню, как медленно взлетали вверх брызги воды на мелководье, когда он чудом все-таки плюхнулся в речку. Я каждую капельку разглядела в тот момент. Настолько время застыло для меня. Спину Савка в итоге отбил, конечно. И от отца нагоняй получил знатный. Но главное, что живой. Потом еще был случай. Мы ребятней у деда Мирона ночью взяли старый Урал, который с Люлькой, покататься. А летние ночи темные, хоть глаз выколи. И фонарей никаких нет. Да и откуда в нашей глуши фонари? Так что, хоть и знали мы вокруг своей деревни каждую тропочку, а все равно в итоге рухнули в канаву. Вот тоже летела я с этого мотоцикла прямо в терновник, как в замедленной съемке. Потом неделю пришлось дома сидеть до молитвы перед сном по 3 часа переписывать. С моим тятей не забалуешь, хотя и все равно баловались. Иначе совсем уж скучно. Вот и сейчас я поймала это ощущение, которое не испытывала уже давно. Только что Марк мельком взглянул на меня, подмигнул, стал отворачиваться к площадке и... Бах! Мяч со свистом врезается ему прямо в скулу, а затем проезжается по носу. И я, подскочив со скамьи и зажав от испуга ладонями рот, вижу по кадрам, как у него этот несчастный нос съезжает на бок и расплющивается, как открывается рот, искажаясь, и оттуда брызжет слюна, как собирается складками кожа на лице. А потом Ленчук с глухим шлепком падает на площадку, как мешок с мукой, а мяч звонко и высоко прыгает дальше. Бам-бам-бам! И в следующую секунду время снова начинает стремительно бежать, а вокруг все взрывается громкими голосами. «Чижов, какого хрена?» — умудряется перекричать всех наш тренер Борисов. Ванькин ответ тонет во всеобщем гуле. Успеваю заметить только, как он разводит руками. К лежащему на полу Ленчуку подбегают ребята из обеих команд, судьи, тренеры. Хлопают его по щекам. Он стонет, приходя в себя. Кровь фонтаном хлещет из носа, заливая форму. Боже, бедненький. Мы все стоим на трибунах, пытаясь побольше разглядеть. Прибегает наша медсестра. Марку суют бинты под нос, поднимают, уводят, поддерживая за руки. Судья свистит, призывая всех успокоиться. Вижу, как Борисов орет на Чижова, отчитывая его, а Ванька, виновато склонившись, сжимает пальцами переносицу и покаянно молчит. Сообщают о замене. Вместо Ленчука Борисов ставит Гамлета Микояна. Мы с девчонками, взбудораженные, садимся на свои места. «Ну, Ваня!» — цокает языком Лида рядом со мной. «Как можно умудриться сломать нос своему же партнеру по команде? Это только Чижик так может!» «А мне кажется, он специально!» — хмыкает Анжелика. «Зачем?» – удивляется Тихая, и я тоже вместе с ней. Обе таращимся на Коршунову в ожидании пояснений. «Откуда мне знать?» – пожимает та плечами. «Просто показалось. И почему-то на меня косится, говоря это». А потом еще и добавляет. «А ты как думаешь, Лис, специально или нет? И почему?» «Я думаю, что если и специально, то это очень глупо делать посреди игры в любом случае». Бормочу, ощущая смутное и одновременно такое навязчивое смущение. «Ну, глупо и Ванька вполне сочетаются в одном предложении, так что...» Играет бровями Анжелика, криво улыбнувшись, и отворачивается от меня, больше ничего не сказав. Все втроем мы устремляем взгляды на баскетбольную площадку, где возобновилась игра. Но напряжение, вязкое, облепляющее, как потревоженные пчелы из улья, по моим ощущениям, так и кружит между нами троими. «Анжелика что же, намекала сейчас, что из-за меня Чижов Ленчука мечом? Да ну, даже смешно!» Но глаза мои теперь прикипают к Ивану на площадке. Его кудри, уже мокрые от пота, прилипли к лбу. Грудная клетка высоко вздымается, взгляд острый, адреналиновый, черты лица заострились, движения резкие, мышцы, как канаты на длинных сильных руках. Гляжу на Чижова и невольно краснею. Пульс ускоряется. Кровь, словно гуще, истекает к животу. Жарко вместе с ним становится, потому что есть в этом необузданное что-то, первобытное, на что девушкам, может, и не стоит смотреть. Я вот только что за Марком наблюдала, а от него такого жара нервирующего почему-то не шло. Иван поворачивается и внезапно ловит мой взгляд, замечает. Не улыбается, как обычно, не делает вид, что случайно, а задерживает зрительный контакт на секунду, сверля угольными глазами из-под лобья, будто я в чем-то провинилась перед ним, и отворачивается. Делаю рваный вдох. Ну точно, бес он. И хочется обмахнуться, но сдерживаюсь. Только губы сжимаю в тонкую упрямую линию, делая вид, что ничего не произошло. В сумке оживает телефон принятым сообщением. Прочитав, раздумываю пару мгновений, отвечаю и, попрощавшись с девчонками, покидаю спортзал. Потому что мне написал Марк. Сообщил, что на игру он уже не вернется, но в целом с ним все в порядке, и он ждет меня на парковке у главного входа, ведь я обещала ему после матча вместе погулять. Когда выхожу из главного корпуса, черный спорткар Марка замечаю сразу. Да и как тут не заметить, когда он припарковал ее чуть ли не на ступенях? Я не очень сильна в правилах дорожного движения, но точно знаю, что так делать нельзя. Пижон. Осуждающе качаю головой, когда Линчук спускает вниз оконное стекло и приветливо машет мне, поторапливая. На его переносице красуется ссадина. Сам нос прилично опух, как истесанная с одной стороны скула. А в остальном Линчук такой же лощеный красавчик, как и был. И его довольная кривая улыбка только усиливает это впечатление. Перекинув косу за спину, я сбегаю к нему по ступенькам и юркаю внутрь автомобиля. Машина низкая, очень непривычно, я сразу практически ложусь. «Привет!» – зажимаю ладони между коленей, стараясь не сильно глазеть по сторонам, осматривая салон. Никогда я не сидела в подобных автомобилях. От незнакомой, агрессивно-пафосной роскоши почти больно глазам. Даже воздух здесь... странный. И будто сразу с ценником. «Привет, царевна!» — улыбается Марк, облокотившись на руль и садясь ко мне в полоборота. «Как ты себя чувствуешь?» — сочувственно интересуюсь я, разглядывая его распухший нос. «Жить буду, забей. Даже не сломал!» — отмахивается. «Хорошо!» — улыбаюсь. Мнусь пару секунд под его наглым пристальным взглядом и, закусив губу, спрашиваю. «Ну и куда поедем?» «Сейчас придумаем», — беспечно отзывается Марк и протягивает мне термокружку. «На, пока попей. Взял для тебя в кофейне. Помню, что ты капучино с миндальным сиропом любишь». И настойчиво сует кружку прямо в руки. «Беру, так как других вариантов просто нет. Глажу теплый металл». «Из кофейни?» — удивленно переспрашиваю, выразительно скашивая взгляд на точно его личную термокружку, а не стандартный бумажный стаканчик. «Ну да, перелил, чтобы не остыло. Я хочу заботиться о тебе». И расплывается в широкой улыбке, а я краснею, опуская взгляд. Трогательно, конечно, но в лоб как-то. «Выпей, мне будет приятно», — настаивает Марк. «Спасибо». Делаю глоток. Кривлюсь. Слишком сладко. Сколько сиропа туда влили. Еще и привкус странный, щиплет язык. Принюхиваюсь. «Там что, алкоголь?» Поднимаю на Марка глаза. «Пару капель ликера, просто чтобы согреться. Пей!» — давит на кружку. Делаю еще глоток. И еще. И правда, сразу как-то жарко-жарко. И томно, и непонятно тяжелеет голова.